Глава 53. Гусеница сидел в кабинете директора. Дверь была полуприкрытая, через оставшуюся щель он видел директора школы с измученным видом прислонившегося к стене. Шляпник сидел на одном из стульев, уронив голову на грудь, с подбородка у него свисала струйка слюны. Альма все еще не спала, ее глаза, налитые кровью, безостановочно бегали по экрану компьютера. Она была убеждена, что полиция ворвется к ним абсолютно в любой момент, так что попеременно наблюдала за трансляцией с камер слежения и читала сообщения на форуме. Гусеница достал свой мобильный телефон и тоже открыл форум. За последний час скорость появления новых постов замедлилась до минимума, поскольку большинство стражей отправилось спать, хотя время от времени все же появлялись редкие сообщения от участников акции протеста на улице или от горстки стражей в Европе, которые по-прежнему хотели быть в курсе последних событий. Гусеница вышел из своей учетной записи. Имя пользователя в правой верхней части экрана изменилось на «гость». Ткнув на кнопку входа в систему, он ввел другое имя, которое уже не раз использовал. Имя пользователя изменилось с гостевого на «бармаглот». Гусеница просмотрел несколько веток, время от времени отвечая на тот или иной пост, соглашаясь или высказывая альтернативное мнение, позаботился и о том, чтобы поблагодарить того участника, который предупредил их о попытке полиции проникнуть в школу. Такое поведение достойно самой высокой похвалы. Затем отследил тех участников, которые утверждали, что захват заложников в школе был ужасной ошибкой. Создал новую ветку, в которой высказал предположение, что все эти участники на самом-то деле шпионы и агенты круга. Бармаглот, насколько знали остальные участники форума, не был в числе осажденных в школе стражей. В этой игре он ничем не рисковал. Когда он сказал, что, по его мнению, кто-то должен организовать прямой видеоэфир, чтобы постоянно снимать действия полиции с разных точек, другие стражи сразу отреагировали. Многие сочли, что это хорошая идея. Один из них сказал, что может приехать туда утром, чтобы попытаться это устроить. На директорском столе зазвонил телефон, и он быстро схватил трубку. «Алло! Эй, гусеница, как вы там, держитесь?» Это снова был Уилл. «Все у нас в порядке, но я уже начинаю думать, что вы с Эбби не собираетесь выполнять свою часть сделки. Вам стоит проявить терпение. Такие вещи требуют времени. Мы все еще изучаем ситуацию, и мы всего лишь вдвоем. Если вы не против, чтобы мы привлекли больше людей, то есть несколько человек, которым, я думаю, мы можем доверять...» «Нет! Ни за что! Полиция Нью-Йорка прогнила насквозь. Только вы и Эбби, больше никого!» «Тогда вам придется набраться терпения. Но тем временем здесь есть кое-кто, кто желает с вами поговорить. Кое-кто, кого вы хорошо знаете». «Это Эбби? Она уже что-то нашла?» «Подождите, сейчас я вас соединю». Последовал момент тишины. Гусеница напряженно ждал, крепко сжав челюсти. «Привет. Это я». Это был совсем не голос Эбби. Гусеница прислушался к собеседнице на другом конце линии, и сердце у него гулко заколотилось. «Милый, это Джеки. Я знаю, что ты, наверное, не захочешь со мной разговаривать, но... Уилл думает, что нам следует поговорить, потому что есть кое-что, о чем я должна была сказать тебе еще некоторое время назад. Мне жаль, что не сказал этого раньше. Может, это могло бы предотвратить все это?» Она шмыгнула носом, ее дыхание участилось. «Нил, я беременна. Я только пару месяцев назад узнала, мы станем родителями. И я хочу, чтобы наш мальчик встретился со своим папочкой, понимаешь? Я хочу, чтобы у нас была семья. Уилл сказал, что... Если ты будешь сотрудничать...» Гусеница положил трубку, завершая разговор. Он едва мог дышать. Когда телефон зазвонил снова, он не ответил.